Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитриева Наталья Ивановна. Я представляю вам курс «Международные экономические отношения». Темы, которые мы сегодня рассмотрим, это мировое хозяйство, международные экономические отношения, равновесие в международной экономике, современное развитие международных экономических отношений, государственное регулирование внешней торговли. И заключительной темой нашего рассмотрения будет международная финансовая система и валютное регулирование. Первый вопрос, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это положение предмета международные экономические отношения в системе научных знаний. В принципе, в настоящее время существует две позиции, два подхода к этому вопросу. Одна группа авторов считает, что международные экономические отношения полностью включаются в курс «Международная экономика». Другая группа авторов считает, что это самостоятельный курс, который рассматривает более конкретные экономические отношения. Посмотрите, пожалуйста, на схему. В принципе, микро- и макроэкономика, как общетеоретические науки, являются основой всех научных знаний, связанных с международными экономическими отношениями. Международная экономика, как предмет, безусловно, является частью экономической теории и включает в себя как международные экономические отношения, так и характеристику мировой экономики. В процессе развития научных знаний международные экономические отношения как предмет отпочковались от предмета международной экономики и стали более самостоятельными. Они рассматривают, в этом курсе рассматриваются более конкретные экономические отношения. И международная экономика достаточно тесно связана с следующим курсом внешнеэкономическая деятельность фирм. С другой стороны, такой курс, как мировая экономика, рассматривает проблемы различных регионов и достаточно тесно связано с предметом экономической географии. Объектом изучения международных экономических отношений, безусловно, является мировое хозяйство целым. А вот что касается предмета, то мы обратим прежде всего внимание на развитие международных экономических отношений и современные их формы. Субъектами международных экономических отношений являются фирмы, частные лица, некоммерческие организации, национальные экономики в лице государства, региональные системы в лице регионально-государственных институтов и даже международные экономические организации. Новыми субъектами, безусловно, являются некоммерческие организации и международные экономические организации, которые достаточно активно в последнее время включились в процесс регулирования международных экономических отношений. В целом, мировое хозяйство можно охарактеризовать как совокупность национальных экономик. Именно совокупность, потому что предполагается, что между ними поддерживаются достаточно тесные взаимосвязи. И такая совокупность дает более значительный эффект для развития в целом мировой экономики, чем простая сумма стран. Развитие мирового хозяйства связано с рядом основных факторов. Прежде всего, первым таким фактором, влияющим на развитие мирового хозяйства, является неравномерность распределения факторов производства по территории Земли. На это обратил еще когда-то Адам Смит, а потом и Давид Рикардо. Они доказывали, что причиной международного обмена является разница в производительности труда в отдельных странах. В свою очередь, эта производительность труда как раз базируется на том, что страны обладают различными факторами производства. Следующий фактор, который влияет на развитие мирового хозяйства, это движение факторов производства. В экономической теории он получил название термина мобильности факторов производства. Все эти процессы, передвижение факторов производства, наличие факторов производства в тех или других странах, способствуют развитию международного разделения труда. Остановиться более подробно на том, что значит международное разделение труда и международное разделение факторов производства. Прежде всего, в курсе экономической теории вы когда-то разбирали такие факторы производства, как труд, земля, капитал, предпринимательская способность. В современных условиях, безусловно, Эти факторы развиваются. И, в принципе, если начать перечислять те факторы производства, с которыми связана деятельность какой-либо фирмы, то можно, наверное, перечислять достаточно большой список. Исходя из этого, современная статистика, в частности, Международная статистическая комиссия ООН, предложила делить факторы на первичные и вторичные. Безусловно, первичными факторами так и останутся труд, земля, капитал и предпринимательская способность. А вот вторичные факторы, которые развиваются именно в настоящее время, это информация, технология и даже государственное регулирование. Обращаю ваше внимание, что труд в данном случае – это любая физическая или умственная деятельность людей. Земля – это природные ресурсы, полезные ископаемые, вода, леса, воздух, недра. Капитал – это прежде всего накопленный запас факторов производства, таких как станки, оборудование, сырье, материалы. И в данном случае особое внимание надо, наверное, обратить на такой фактор производства, как технология. Зачастую его рассматривают как составляющую фактора производства капитал. Итак, в зависимости от наличия или наделенности факторами производства, страны развивают свою специализацию, организуют производственную деятельность на своих экономических территориях. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. По происхождению факторы производства можно было бы еще поделить на основные и развитые. Основные – эти самые природные факторы, развитые – приобретенные. Такое деление факторов позволило ряду экономистов разработать концепцию международной конкурентоспособности наций, который доказывает, что как раз наличие не только природных, но и развитие приобретенных факторов приводит к более быстрому развитию той или другой национальной экономики. Предположим, Япония. Она не обладает большим набором основных природных факторов, однако является ведущей страной международных экономических отношений именно благодаря тому, что по всему миру приобретает и развивает другие факторы производства. По степени специализации факторы производства делятся на общие и специфические. Общие факторы используются в любой сфере производства, и предполагается, что они обладают достаточно высокой мобильностью. К таким факторам производства можно было бы отнести, ну, например, труд уборщицы, которая в любой сфере экономики занимается одним и тем же видом деятельности. Специфические факторы менее мобильны, а зачастую вообще не мобильны, потому что предполагают какие-то особые знания, особые методы ведения экономической деятельности. И, соответственно, в международной экономике такое деление на общие специфические факторы связано с тем, что доходы собственников специфических и общих факторов различны. Если, например, развиваются отрасли экономики, ориентирующиеся на экспорт, и в этих отраслях экономики люди начинают получать более высокие доходы, то, безусловно, собственники специфических факторов, а именно, например, тех самых нефтяных скважин, будут получать гораздо большие доходы, чем собственники общих факторов, а именно инженеры, а именно не обладающие какой-то особой квалификацией, и те самые уборщицы или программисты, которые могут быть использованы совершенно в различных областях экономической деятельности. Таким образом, развитие вот этих групп факторов приводит к развитию международного разделения труда, то есть устойчивой концентрации производства отдельных видов продукции и в определенных странах. Международное разделение труда предполагает наличие своей, так сказать, второй половинки развития международной кооперации производства. Но международная кооперация производства не обязательно развивается вследствие развития международного разделения труда. С чем это связано? Предположим, менее развитая страна, и она специализируется на производстве и даже собирании, значит, фруктов местных. Тогда, в принципе, кооперация производства в производстве фруктов, в общем-то, ей не нужна. Она занимается этим производством для собственного потребления и вряд ли вообще, может быть, эти фрукты отправить на экспорт. Процесс кооперации все-таки предполагает достаточно высокий уровень развития промышленного производства и начинает развиваться только тогда, когда в результате этой кооперации фирмы приобретают некие технологические преимущества. Примером такой международной кооперации является, предположим, развитие промышленности производства готовой одежды. Посмотрите, наши отечественные производители уже не производят на наших заводах и фабриках, не шьют одежду в России. Разрабатываются технологии, модели в России, организуется производство в Китае как более дешевый вариант, а вот уже распространяется, реализуется опять на территории России. Таким образом, международная кооперация, еще раз повторюсь, помогает экономить те самые ограниченные ресурсы, которые находятся в обществе, и эффективно организовывать производство. Если обратить внимание на схему взаимосвязи видов разделения труда, то эта схема отражает нам процессы развития международного разделения труда. Первоначально, конечно, международное разделение труда развивалось как национальное или региональное разделение труда. А со временем фирмы стали специализироваться на производстве товаров для экспорта, и тем самым формировалось международное разделение труда. В чем особенность современного международного разделения труда? Оно в мире представляется такими формами, как общее, частное, единичное. Что здесь имеется в виду? То есть, с одной стороны, международное разделение труда может быть общим по крупным сферам производства, частным – специализация по отраслям и подотраслям, и единичное – внутрифирменное. Особое внимание уделено развитию единичного внутрифирменного разделения труда, потому что международные транснациональные корпорации – организует производственный процесс так, что полностью производственный цикл организуется не в одной стране, а распределяется в ряде стран в зависимости от того, где факторы производства оказываются дешевле. И таким образом современное международное разделение труда на уровне единичного можно, в общем-то, представить в таких формах, как подетальное и пооперационное. Представьте себе, разрабатываются технологии производства все той же готовой одежды в США, а в сопредельных странах, приграничных районах, например, производится раскрой одежды, а в другой стране производится пришив рукавов и карманов, или, может быть, пуговиц. Таким образом, фирма выделяет наиболее рациональный вариант решения этих проблем. Тем самым, если посмотреть еще раз на схему развития международного разделения труда, то процесс международной специализации идет таким образом, что первоначально страны специализируются по товарном варианте разделения труда, и по товарной специализации предполагает создание готовой продукции, полностью завершенного производственного цикла на территории одной страны. По детальное разделение труда как раз предполагает экспорт комплектующих и сборку в каких-то регионах мира, где производственный процесс оказывается более дешевым, и даже пооперационное. Ну, в частности, вариантом пооперационного разделения труда, еще раз приведу пример, была бы организация таких операций, как организация менеджмента и маркетинга в одной из стран. Теперь, что касается вопроса международной кооперации труда. Она может развиваться именно только тогда, когда развиваются такие процессы, как координация хозяйственных деятельностей предприятий-партнеров из разных стран. Предполагается ритмичность в организации их деятельности. В современных условиях достижением международного менеджмента является разработка систем JIT, точно в срок или just in time, которая предполагает, что связи между фирмами находятся на таком высоком уровне, что поставки комплектующих совершаются вовремя в промежутке до 15-20 минут. Безусловно, такая организация производственного процесса прежде всего свойственна высокоразвитым, технологически оснащенным фирмам. Основные формы кооперационных связей, существующие сейчас в мире, это прежде всего подрядное кооперирование, связанное с поставками сырья, комплектующих, совместное производство. В данном случае это более высокий уровень развития международной кооперации и предполагает развитие программ, объединяющих как ресурсы, так и распределяющих ответственность между партнерами. И договорная специализация, которая предполагает развитие таких связей между конкурирующими компаниями, что они договариваются не заниматься разработкой и производством однотипных видов продукции, а, напротив, организовать совместное производство, которое бы обеспечивало нужды обеих конкурирующих компаний. Наиболее развитые формы кооперации в современном, является интегрированная кооперация. В данном случае предполагается, что фирмы внедряют современные логистические приемы, и организация производственного процесса, торговля, транспортировка проходит на основе компьютерных технологий, и процессы отслеживаются в реальном времени. Безусловно, такой интегрированный подход дает наиболее значительный эффект при использовании тех самых ограниченных факторов производства. Этапы развития международных экономических отношений связаны с такими тремя существенными компонентами. Прежде всего, это формирование мирового рынка. Следующим этапом является формирование мирового хозяйства. Последний современный этап связан с формированием международной экономики. Посмотрите, пожалуйста, схему «Эволюция форм рынка». Если мы представим три страны, которые связаны между собой достаточно существенными международными экономическими отношениями, то, как видите, каждый отдельный кружок представляет собой национальный рынок. В верхней части схемы показан тот сегмент рынка, который связан с внутренним рынком. То есть в данном случае предполагается, что производители удовлетворяют потребности внутреннего спроса.